Я же согласился поехать туда затем только, чтобы посмотреть, что такое за зверь, славящийся здесь только господин трактир Очаков. Только я весьма некуриозен был оставаться долго в такой компании, в увеселениях, которые я никак не мог сделать соучастие и сотоварищество. Я всклепал на себя головную боль и уехал домой. А господа наши прогуляли там большую половину ночи и очень-очень поздно по домам разъехались. Теперь скажу вам еще. Имея непременное намерение и желание побывать в кунсткамере и в Академии художеств, вознамерился я сегодня отыскать доктора Амбодика. Я напомнил ему при всем о желании моем побывать в кунсткамере и Академии, и он с охотою обещал мне сие доставить, а особливо в первый из тех мест он имеет вернейший случай. В будущую субботу будет первое собрание общества, и доктор советует во время оного прийтить прямо в собрание, и хотя через Андрея Андреевича Нартова подвести обществу пески с письмом, что будет для них приятно, да и нам сделает честь. В рассуждении того, что я не мог прежде побывать у Нартова, то и Амбодик говорит, что можно в том чем-нибудь извиниться. В четверг, то есть вчера, был я по данному обещанию профессора Амбодика. Он уже снискал мне случай посмотреть кунсткамеру и адресовал для сего меня к знакомцу своему и академику господину Зуеву. Доктор при всем случае советовал мне и преподавал способ, чтобы представить один ящик песков в академию, что было очень нехудо, и я на сие легко согласился. Сегодня же, исполняя воспринятое намерение, еду я поутру в Академию наук. Нахожу так скоро академика и профессора господина Зуева. Он, будучи уже предварен обо мне и о песках наших, обласкивает меня очень. Берется представить ящик полному собранию и ведет меня тотчас в кунсткамеру. Водит повсюду и все показывает. Ах, батюшка! Могу прямо сказать, что есть чего посмотреть. Какое это множество весьма редких и нигде не виданных вещей. Да где ж правду и быть, как не в таком знаменитом государственном кабинете. Поутру ездил я еще к господину академику Зуеву и нарочно отыскал его квартиру. Истинная причина всей моей езды была та, чтобы узнать еще что-нибудь об участии песков и благодаря еще раз за показания кунсткамеры спросить случая видеть Академию художеств. Я поездку сею был доволен, ибо сказана мне была тут через него благодарность от всего академического собрания, что поставлен ящик под моим именем в кунсткамере. После обеда же, по положенному намерению быть в вольном экономическом обществе, я адресовался к Нартову, и через него представлено обществу ваше письмо с ящиком. Андрей Андреевич очень пенял, для чего вы его забыли и не пишете к нему, ни в общество. Далее же велел мне быть у себя в понедельник поутру для получения ответа к вам и резолюции на пески. Теперь стану я рассказывать вам нечто такое, что, наперед знаю, вам будет приятно. Вы верно угадаете, что это касается до третьегоднешнего моего дела с вольным экономическим обществом. Так точно. Я слышал давеча, сперва от Амбодика, а потом лично от самого господина Нартова, сколь довольна и благодарна вам общество за доставление к нему песков при письме. Я у Нартова был, и он продержал у себя часа два разговорами, что это за премилый человек и приласковый генерал. В том, как он об вас относился похвально и дружески, как желает возобновления вашей переписки, как с ним, так и с обществом, и прочее, надобно уже предоставить личному рассказыванию. А теперь, по краткости времени, я вам, батюшка, скажу только, что послано со мною к вам благодарительное письмо и кое-какие от общества просьбы. А с генералом расстался я, приобретя его к себе любовь и благосклонность. Словом, скажу, что вождение мною сюда песков наших не только не пропало по-пустому, но и послужит еще к великому их прославлению и к вашей чести. Сие письмо было последнее из Петербурга. Много усилий потратил Андрей Тимофеевич, чтобы 18-летний сержант стал капитаном, а затем вышел в отставку. Но зато и помощником он был ему верным и на всю жизнь. Думали вместе, читали, мастерили, садили сады, хозяйствовали и сочиняли, изобретали и рисовали.